о войне и о победе. С чувством гордости и волнения в период празднования 80-летия Великой Победы 1945 года над фашистской Германией к вам обращается ветеран военной контрразведки КГБ СССР, руководитель оперативной группы в зоне катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, почетный ветеран города Москвы, генерал-майор в отставке Дунаевский Виктор Прокофьевич. Вспоминаю, когда 80 лет назад, в это прекрасное весеннее время, Красная Армия наносила сокрушительные удары по остаткам германо-европейской фашистской орды. Мы проживали в глухой деревне на территории Муганской степи Азербайджана. Жители ее сюда были переселены из Кубани в 1934 году во время разразившегося там страшного голода. Отец Дунаевский Прокофий Максимович, мать Дунаевская Акулина Васильевна работали в колхозе. В семье было трое детей. Старшая сестра Нина, я и младший брат Саша. Находясь в мусульманском окружении, жители кубанского хутора Панура строго хранили и соблюдали исконно древние традиции быта и нравов казачества. При этом успешно осваивались благородные азербайджанские правила жизни. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Отец с первых дней войны находился на фронте, и мы регулярно получали от него письма-треугольнички. Война в нашей семье оказалась из двух периодов. В первом, под Керчью, отец трижды был тяжело ранен, но не погиб. Находясь без сознания на поле боя, он очнулся от шороха и увидел, что раненый фашист пытается доползти до лежавшего между ними карабина с отомкнутым штыком. Отец сумел опередить его и уничтожить. В бессознательном состоянии его обнаружили санитары и эвакуировали в госпиталь. Ранение в голову, пробитое пулей левое плечо, заживало. А глубоко вонзившийся в колено осколок извлекать не стали, так как ноге наносились серьезные повреждения. Как негодного к службе, под обязательство сельского совета, нам разрешили взять его на домашнее долечивание. Эта неожиданная новость всколыхнула не только нас и еще три семьи родственников, но и всю деревню. Мама срочно выехала за ним в город Пятигорск, вскоре возвратилась без отца. Оказалось, что прибывший в госпиталь известный хирург при осмотре раненых отца оставил для операции и успешно ее сделал. Для долечивания направили на офицерские курсы. Через 7 месяцев он их окончил, получил звание младшего лейтенанта и в октябре 1944 года убыл на фронт. Попутно получил разрешение на 2 суток заехать домой. Мне тогда было уже 11 лет, и я хорошо все помню. Особенно врезался в память его отъезд. Когда он вышел за калитку, то оглянулся на хату, медленным взором окинул двор и громко воскликнул. «Наверное, я больше сюда не вернусь». Нас и многочисленных провожающих это настолько поразило, что воцарилась угнетающая тишина. Первой ее прервала мама. С горестными криками и рыданиями она бросилась к отцу и долго не могла его отпускать. Все плакали. И отец рукой смахивал свои слезы. Проводы оказались тяжкими. Трудно понять и сказать, что побудило отца к такому трагическому заявлению, но оно оказалось пророческим. В марте месяца 1945 года пришла похоронка о его гибели. В ней сообщалось, что 1 февраля 1945 года гвардии лейтенант Дунаевский Прокофий Максимович в боях под Будапештом, проявляя храбрость и мужество, был тяжело ранен и 3 февраля умер от ран. Я многие годы пытался найти его могилу, но на все запросы получал один ответ – сведений не имеется. Лишь в 2008 году Министерством обороны была создана электронная база данных в отношении погибших и пропавших без вести на фронте. Мне в архиве отобрали 32 тома боевых документов 1-го механизированного корпуса, в частях которого отец воевал командиром минометного взвода. То, что приходилось узнавать из ежедневных сводок, донесений и других документов, которые готовились в боевой обстановке, потрясало воображение. До этого я прочитывал немало архивных уголовных дел в отношении осужденных за особо опасные государственные преступления. Особенно значительное количество таких дел мною изучалось в период работы прокурором отдела реабилитации жертв политических репрессий. Отражения в этих делах всяческих ужасов вызывали эмоциональные нагрузки, но факты были локальными. Здесь же, в боевых томах, сообщениях об адских сражениях и людских потерях носили массовый характер. Казалось, что никакого места для жизни на всех важных участках не имелось. Немцы не считались ни с какими огромными поражениями. Большие потери были и с нашей стороны. За один день, 24 декабря 1944 года, на поле боя, в котором принимал участие отец, озверевшие фашисты в упор расстреляли наших парламентариев, предлагавших капитуляцию. Безвозвратно было потеряно много вооружения и техники. А главное, 123 человека оказались убитых и 146 раненых. И страшно подумать, 170 пропали без вести. Как пропали, неизвестно. Такой дорогой ценой оказывались результаты и других боевых схваток. 22 января 1945 года в тяжелых боях отец проявил себя отважным и доблестным командиром минометного взвода. В представлении к награждению орденом «Красная звезда» отмечалось, что благодаря смелости и маневренности гвардии лейтенант Дунаевский Прокофий Максимович метким огнем уничтожил немцев, окопавшихся на важной высоте. Но награду отец получить не успел. 1 февраля 1945 года бой для него в районе Сихишвехервара под Будапештом оказался последним. Противнику в 3 часа ночи был нанесен губительный урон, и он отступил. И наша бригада понесла потери. Убитыми 50 человек и ранеными 115. Отец с тяжелым ранением в грудь был помещен в госпиталь, и 3 февраля 1945 года от него умер. Несмотря на принятые в последующие времена усилия найти место его захоронения, не удалось. И возможности для этого исчерпаны. Памятью о нем остались написанные мною глава «Фронтовая судьба отца» и стихотворения, размещенные в книге «Реалии моей жизни». Я в архиве работал с делами. В них строка за строкою – война. На листах, обветшалых с годами, до сих пор не стихает она. Мне казалось, и я в тех рядах, где сражался отец в 45-м, и война застучала в висках. Весь волнением пылал я объятый. Здесь бесился невиданный смерч из огня, из земли и металла, так, что даже проклятая смерть над живыми глумиться устала. В Новый год Будапешт окруженный ни коньяк, ни вино распивал. Враг на гибель свою обреченный подло наших гонцов расстрелял. Флаг о временном мире белый сапогами в крови растоптал. И от страха в конец озверелый он все силы в атаке бросал. Но решимость бойцов преисполнена будапештский клубок штурмовать. Вновь крутые дунайские волны будут кровь с берегов отмывать. темень светом взорвали ракеты, наши ринулись смело вперед. Под командой отца до рассвета были выбиты немцы с высот. Был представлен зато к награждению славным орденом Красной Звезды, но не мог избежать, к сожалению, фронтовой своей смертной судьбы. И не стало отдышки ни малой. Разгорелся вокруг страшный бой, прут фашисты неистовым валом, нет спасения им за рекой. Вдруг осколок шальной, раскаленный, резанул по отцовской груди. Он упал им, мгновенно сраженный, и промокла земля от крови. Лишь 2 дня он живым оставался, а на третьем не смог, не дожил. Но в последний свой миг приподнялся, вскрикнул нам: «Я врага победил!» До сих пор не нашли мы могилу, где укрыт он с землею чужой. Знай, отец, мы тебя не забыли, и ты с нами, а мы все с тобой. Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Победа. Апрельская весна 1945 года как никогда по сравнению со всеми предыдущими за период войны явилась во всей своей красе яркой и волнительной. И взрослые, и малые радостно воспринимали победные вести с фронта. Все внимание было поглощено разгромом ненавистного врага в его собственном логове – Берлине. В деревне, как и во всей стране, воцарилось нетерпеливое ожидание победного часа. И вот, наконец, дождались. Этот миг наступил. Победа! Победа! Победа! Она прилетела в деревню красочной птицей и радостно закружилась над ним, над каждым двором. Повсюду возникали давно невиданные искрометные веселья. Лучше это состояние не выразить, как сказано в известной песне, что это радость со слезами на глазах. Только у тех, кто получил похоронки, слезы были еще горше. Сообщение о победе мы узнали, вернее услышали из горестных криков мамы, которая на подходе к дому заголосила причитание на всю улицу. Так было принято оплакивать горе. Мы выбежали к ней и поняли, что война закончилась, что теперь уже окончательно будем жить без отца. Горе ее в такой форме потом неоднократно прорывалось по возвращению в деревню победителей с фронта. Вырастая, мы все больше и больше раскрывали значение и величие нашей победы не только для народов Советского Союза, но и для всего человечества. Вступление в смертельную схватку с немецко-фашистскими нацистами и их европейскими приспешниками потребовало колоссального напряжения Красной Армии и народа, неизмеримых в мировой практике жертв и разрушений. Гитлер рассчитывал уничтожить СССР посредством блицкрига, внезапного и молниеносного удара, как это произошло в Европе. По плану Барбаросса к середине августа 1941 года фашисты должны были захватить Москву, провести на Красной площади парад, а затем полностью снести ее навсегда. Такая же участь предназначалась Ленинграду. Великая Отечественная война оказалась тяжелейшим испытанием для всего советского народа, государственного и партийного руководства. Следует отдать должное организаторской роли Коммунистической партии Советского Союза, ее генеральному секретарю, председателю Государственного комитета обороны, Верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину. Тяжелейшие поражения в первые месяцы войны были преодолены, и все силы страны были мобилизованы на несокрушимый разгром гитлеровской армии. Точно подсчитать человеческие жертвы и материальные потери во Второй мировой войне оказалось невозможным. Общее количество погибших в этой войне составляет около 70 миллионов человек. При этом значительные жертвы понес Советский Союз, потеряв более 27 миллионов своих сынов и дочерей. Значительная часть из них являлись мирными жителями. Они уничтожались по зверским планам, специально подготовленным убийцами соединений СС и СД. В одном из пунктов памятки немецкого солдата указывалось: «Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик». Всего на оккупированной территории было преднамеренно уничтожено 7,4 миллионов человек мирного населения. Огромный урон фашистские варвары нанесли народному хозяйству СССР. Были разрушены 1710 городов, более 70 тысяч деревень и сел, взорваны 32 тысячи промышленных предприятий, разграблены и разгромлены 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 МТС. Вооруженную войну и войну на трудовом фронте советский многонациональный народ вел с небывало мощным и жестким объединенным врагом Европы. За победу воевали на фронте, в тылу у станков и за плугом, в подпольях и партизанских отрядах, на захваченных врагом территориях. Во вражеском стане победа добывалась силами советской разведки и фронтовой контрразведкой СМЕРШ. И мы, дети войны, в одних рядах со взрослыми во время школьных каникул работали под лозунгами «Все для фронта, все для победы». Например, с 5 по 8 класс я побывал погонщиком лошади при культивации хлопчатника, пастухом быков, помощником пастуха лошадей, водовозом колодезной воды в бочке на полевые бригады. Мы также делали все для того, чтобы наши домашние хозяйства обеспечивали пропитанием жизнь. Трудные работы, но я до сих пор горжусь тем, что работал для победы. В школе военному делу нас обучал фронтовик, списанный со службы по ранению. Под впечатлением военного настроения однажды втроем мы бежали на фронт, но не смогли туда добраться. Среди многих факторов победы мы обязаны помнить, что мировая история не знает такого другого примера, когда население всей страны, люди разных возрастов и профессий на протяжении всей войны, не жалея себя, свои жизни, все отдавали во имя победы, во благо жизни будущих поколений. Совершить такое могли только люди, по-настоящему любящие свою родину, уверенные в силу своей армии, в правильности решений государственного и военного руководства. За проявленное мужество, смелость и волю к победе 11 739 человек получили звание Героев Советского Союза. Из них этого звания были удостоены 6 детей: Леня Голиков, Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнова, Боря Цариков и Александр Чекалин. Важными факторами в достижении победы явилось превосходство советских солдат и командиров над противником в морально-нравственном и боевом отношении, превосходство военной науки и военно-политической стратегии. Западные глашатаи, извращая главенствующую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, ссылаются на российские просторы, на морозы, на свое якобы решающее победоносное участие в войне. Ныне Западом бездарно и цинично объявлено, что победа над Германией одержана США, а СССР этому лишь способствовал. Несомненно, что поставки нам по ленд-лизу имели важное значение, но далеко не такое, какое им приписывается. Совершенно очевидно, что миллионы человеческих жизней могли быть спасены, а другие потери предотвращены, и сама война могла бы закончиться быстрее, если бы правящие круги США и Англии честно и своевременно выполнили бы свои союзнические обязательства. Но этого не происходило, потому что они надеялись и ожидали, когда гитлеровцы начнут побеждать. В этом случае планировалось переметнуться на их сторону против СССР. Всем известно, что патологическая ненависть, стремление поработить нашу страну и захватить ее богатство в правящих головах оголтелого западного мира бродит с древних времен. С особым остервенением они пытаются осуществить свои замыслы и в настоящее время. В этих целях был мобилизован, вооружен и нацелен на Россию украинский бандеровский нацизм. Возрождается гитлеровская фашистская Европа. Фактически США и Европа, используя лживый предлог якобы по защите Украины, ведут с нами необъявленную войну. Мы знаем и помним, что особая роль в организации враждебных операций по разрушению Советского Союза принадлежит реакционным силам США, Англии и их наемникам в других странах. Они и сейчас открыто объявили Россию врагом и затеяли бум в подготовке к войне с нашей страной. Характерно, что в руководящих рядах Германии находятся прямые потомки известных мировых злодеев, которые являлись близкими послушниками Гитлера, вдохновителями и исполнителями страшных преступлений против человечества. Вопреки здравому смыслу, новоявленные фашистствующие нацисты хватаются за ядерное оружие и угрожают применить его против нашей страны. Третья ядерная мировая война становится постоянным угрожающим аргументом в бредовых намерениях злобных сил Запада по уничтожению России. И она нависает над всем миром. Люди. Все люди добра и мира. Мы должны сплотиться и нерушимо стать на защиту настоящей и будущей жизни на Земле. Мы должны обеспечить достойное развитие нашим детям, нашим новым поколениям. Во всех мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией, следует напоминать причину поражения фашистской Европы во Второй мировой войне. Главным являлось то, что на защите любимой Родины находилось могущество нашего народа, его духовно-нравственная сила, организационно-политическое, экономическое и военное превосходство над врагами. Необходимо в каждой семье, в школах, во всех учебных заведениях и организациях свято беречь материалы о Великой Отечественной войне и активно использовать их в патриотическом воспитании. Светлая память, вечная слава защитникам Родины. Уважаемые слушатели и зрители, прошу принять мои сердечные поздравления с 80-летием Великой Победы. Желаю вам здоровья, крепости духа и сил, успехов в защите мира, создания семейного благополучия, достойного воспитания молодого поколения и повсеместного улучшения жизни. За победу мира и добра. Виктор Прокофьевич Дунаевский. Текст озвучила ведущая Народного славянского радио Елена Андреева.